Глава 7. Каково это — явиться на опознание тела собственной дочери? Этот вопрос поступил неожиданно, когда Анна натягивала в прихожей тренировочный костюм. Поздно. Тело кажется уставшим и неловким. Мысли крутятся в голове, словно маленькие дети в машине после долгой дороги. Опять та самая ситуация. Это подступает в моменты слабости, впивается ржавыми крючьями и вытаскивает на поверхность все болезненные воспоминания, которые как будто уже забыты и похоронены навсегда, но которые навечно застряли в закоулках памяти и пребывают с тобой с утра до вечера, из года в год, переезжая из одной квартиры в другую, и никак не хотят отпускать. Анна потерла глаза, преграждая путь слезам. Среди красных точек на сетчатке она увидела ребенка, изнасилованного и искалеченного двуглавым орлом. Это могла быть она, мог быть кто угодно. Со временем приступы делались все реже. «Панический синдром», — сказала школьная медработница, когда Анна училась в лицее, и посоветовала обратиться к врачу и попринимать какие-нибудь препараты. Но Анна не могла вынести и мысли о пилюлях, которые повлияли бы на ее сознание. Вместо этого она начала тренироваться для ежегодного марафона. Сейчас она даже не могла вспомнить, когда в последний раз у нее был такой приступ. Наверное, когда она разорвала отношения, длившиеся целый год, самые долгие и самые серьезные. Он был полицейским, приятным и вполне себе разумным. Одно слово — хороший человек, но у него была одна проблема. Он хотел жениться и завести детей. И хотя именно Анна была стороной, пожелавшей разойтись, это ударило ее неожиданно больно. Она даже на какое-то время утратила над собой контроль. Но это тоже была давняя история. Лежа на полу прихожей, Анна смотрела на горящую лампочку светильника, чтобы та ослепила ее и прогнала орла. Так она провела минут 10, пока не успокоилась. «Не помогает, не помогает, не помогает», — твердила она про себя. Ведь кто-то был готов убить своего ребенка, как этот пейдер Челкин. И в этом было нечто куда более ужасное, чем просто смерть, нечто чернее черного. На секунду Анна попыталась представить себе, что могло произойти с курдской девочкой. Потом с трудом поднялась, села, сил никаких не было, надела кроссовки, выбежала из подъезда на улицу и потрусила в сторону беговой дорожки. Как всегда, как недавно Рейка. «Маленькая победа», — подумала она. Криминалисты и судмедэксперт закончили работать на месте происшествия, и тело девушки отвезли в отделение судебно-медицинской экспертизы. Там уже ожидали Юхани и Ирмели Раутио. Родители тут же опознали свою дочь. Анна увидела, как это их подкосило, поломало на всю жизнь. Юхани Раутио разрыдался, и Анна уже не смогла сдерживать слез. Ирмели замолчала и погрузилась в апатию. Бесстрастно смотрела на свою дочь, лежащую без головы на столе морга. Гладила ее руку без слов, без слез. Анна обняла Ирмели и хотела сказать ей что-нибудь утешительное, но не сумела. Так мать и стояла, холодная и бесчувственная, как камень, в ее объятиях. И все это казалось таким знакомым, что Анне стало плохо. Анна направилась привычным маршрутом по дворам многоэтажек в сторону небольшого леска, окружавшего жилой район, где шла дорожка, по которой она бегала, пока ее одногодки с пивком в руках продирались от одной проблемы к другой, уходили от старых к новым. Как же мама радовалась и гордилась тем, что Анна, несмотря на бурление подросткового возраста и социальные проблемы, не втянулась в наркотики, а целенаправленно и всерьез занялась спортом. Но сама Анна уже тогда знала, что была не лучше других. Уходить от прошлого можно по-разному. Анна нырнула в темные объятия деревьев. Лес был сумрачный, но ее глаза быстро привыкли к нему. Впереди извивалась светлая опилочная дорожка. И тут ей стало страшно. Она вдруг представила, как кто-то наблюдает за ней из-за деревьев, следит за ней в оптический прицел охотничьего ружья. Из кустарника послышался хруст. Казалось, лес напрягся до невозможности, словно готовясь к выстрелу. Потом звук приближающихся сзади шагов. Анна сбавила скорость, напряглась в ожидании нападения, обернулась через плечо. Темная фигура была уже совсем рядом, невысокая, крепко сложенная женщина в черном тренировочном костюме. Она поздоровалась с Анной кивком головы, улыбнулась и пронеслась мимо. «Дура!» — ругнула себя Анна. «Но что за идиотская мания преследования? Сейчас не время давать волю воображению. Ты бегала здесь и раньше. Бегала в ноябрьской темноте, бегала подростком, не обладая никакими навыками самообороны и ничего не боясь». Бормоча это себе под нос, Анна ускорилась до предела своих возможностей. Пробежала 5 минут с максимальной скоростью, затем сбавила темп и еще четверть часа. С такими интервалами она бегала час, превозмогая усталость и убивая в себе страх. Она думала, может, Рейка пыталась сделать то же самое? А что, если и она боялась, почувствовала что-то за мгновение до своей гибели? Дома, приняв душ, она включила трек AGF «Lonely Warriors» и погрузилась в завораживающий необъяснимый мир звуков, рожденный сочетанием компьютера и человеческого голоса. Анна лежала, вытянувшись на диване с мокрой головой, завернувшись в полотенце, словно одинокий солдат вечером в блиндаже, все товарищи которого погибли. Она чувствовала, что одна на этом фронте, одна во всей вселенной. Анна вспоминала свою службу в армии. Она стала для нее своего рода пробуждением, обнаружением пути, открытием двери и закрытием ее, потому что именно в армии она поняла, что остается в Финляндии. Это было неосознанным решением, но неизбежностью. Она смутно припоминала, как выглядел Аарон, когда в последний раз уходил из дома, одетый в камуфляжную форму. Одинокий воин. Лучше забыть все это. Она выключила проигрыватель и попыталась подумать о событиях прошедшего дня. Напрасно. Событий было слишком много. Такого первого рабочего дня не пожелаешь даже самому злостному врагу. И вдруг ее осенило. «Иди-ка ты нахер!» Так следовало сказать сразу, по-дружески и без запар, честно и по-свойски. И вслед за этим старший комиссар Виркуна многовато читает на ночь горячечных шовинистических блогов. Потом нужно было небрежно усмехнуться, чтобы показать, что она, возможно, пошутила, высказалась легкомысленно, не всерьез. Хотя это было бы не так. Вот как нужно было поступить. Но ведь утром она так волновалась, что это ей в голову бы не пришло. Конечно, не пришло бы. К тому же, разве она решилась бы? Своему шефу, да еще и в первый рабочий день? Вряд ли. Анна не знала, что ее бесит больше. То, что крепкое словцо всегда приходит в голову задним числом, или то, что она в любом случае оставила бы его при себе. Покрутившись на диване и не высушив головы, она забылась тяжелым сном.